В ванной все оказалось столь же непривычно, как и в холле. Казалось бы, ничего необычного по отдельности: кафель, душевая кабинка, раковина, полотенце на изящных крючках. Но все вместе напоминало те же картинки из сети, изображающие быт давно минувших довоенных времен. Тщательно намыливая руки, Найв проговорил негромко: «Господин Миккейн, вы не обидитесь, если я кое-что скажу? Как я могу решить, обижусь или нет, если даже не догадываюсь, о чем ты хочешь спросить?» «Ну, я просто хотел сказать, ваша жена такая странная, она много говорит и указывает вам, и она как-то странно одета. Ох, Найт, если б ты знал, сколько времени я потратил на то, чтобы сделать ее такой странной. Одно только переучивание с обращения ко мне, мой господин, на дорогу и отняло не меньше года. А когда я заставлял ее одеваться по-человечески, а не по-павлиньи, она рыдала и пыталась выяснить, чем меня прогневила. Когда я стал принимать участие в воспитании собственного сына, она решила, что я собрался сдать ее обратно в оазис по причине профнепригодности. И никакому обучению сверх того, что получила в оазисе, Мона категорически не поддается. Любая попытка предложить ей выразить собственное мнение по поводу происходящего в стране или событий прошлого обречена на провал. В лучшем случае она отмахивается, мол, это ваши мужские дела, а в худшем пугается и убегает. Но ведь это и правда противозаконно, проговорил Найт, наморщив лоб. Биологических женщин запрещено обучать чему бы то ни было. Ну не программированию же я ее обучаю, в самом деле, и не генной инженерии, засмеялся господин Миккейн. Потом он посерьезнел и добавил: я просто хочу, чтобы она думала, чтобы стала чуть умнее. Но единственное, чему она охотно обучилась из общечеловеческого исторического опыта, это ведение домашнего хозяйства. Она и так очень умная, с жаром воскликнул Найт. Мона очень складно говорит, и еще она понимает, что у вас могут возникнуть большие неприятности, если вдруг она научится выражать собственное мнение по поводу истории или политики. Хаем, что ж, может, ты и прав, Найт. Господин Миккейн повернулся к ученику и широко улыбнулся. В таком случае давай не требовать от Моны невозможного, а просто насладимся ее кулинарными талантами. Столовая представляла собой небольшое, очень уютное помещение, интерьер которого был выполнен в том же старинном стиле. Если бы не голографический огонек над каждой пластиковой свечкой и не флаеры, проносящиеся за окном время от времени, Найт решил бы, что провалился во временную дыру, оказавшись в конце доядерной эпохи. Он сидел напротив учителя за круглым столом, накрытым белоснежной скатертью, вертя головой по сторонам и разглядывая диковинную обстановку. Но вот Мона принесла какую-то странную керамическую емкость, похожую на овальный контейнер, и поставила ее в центре стола. Приподняла крышку. На волю вырвался умопомрачительно ароматный пар. Пока женщина при помощи половника деловито и ловко наполняла глубокие тарелки мужа и его гостя, Найт безрезультатно силился усмирить голодный желудок, который точно взбесился от запаха горячей пищи, и которому, конечно же, никакие доводы разума не были указом. Тем временем Мона наполнила тарелку себе и невозмутимо уселась за стол. В довершение всего господин Миккейн сказал: «Благодарю, дорогая». Все это так изумило Найта, что он даже отвлекся от вдыхания волшебного аромата. Заметив его смущение, историк мягко усмехнулся. «Да, да, Найт, самка ест за одним столом вместе с хозяином. В этом доме такие правила, хотя они, вообще-то, были актуальны несколько веков назад практически повсеместно. По моему скромному мнению, это более правильно, чем считать любовь и уважение к собственной жене извращением вроде зоофилии. Ну, кушай же, остывает». Он взял ложку и приступил к еде. Найт помедлил, но вскоре последовал его примеру. Суп был просто волшебным. Не какая-то там полужидкая масса из синтезированного белка с красителями, вкусовыми и витаминными добавками или бульон с кусочками искусственного мяса, как в академии. Нечто подобное Найту доводилось пробовать только дома. Хозяин города мог позволить себе кормить гарем и отпрысков натуральными продуктами. Правда, приготовление сложных блюд из таких дорогих ингредиентов, как натуральные овощи и мясо, не доверяли даже самой смышленой самочке. У отца было в обслуге несколько поваров высочайшего класса. Жены могли лишь смешивать питательные коктейли и красиво оформлять стаканы. Некоторые наиболее одаренные умели делать сложные сэндвичи и салаты. Уплетая суп за обе щеки и только иногда вспоминая о вежливой сдержанности, Найт украдкой поглядывал на Мону. С виду совсем серенькая, но наверняка стоит целое состояние, если это действительно она приготовила такую изумительную вкуснятину. Едва заметив, что тарелка Найта опустела, Мона потянулась к половнику и крышке супницы. «Как проголодался, бедняжка! Добавки! В вашей столовой такого наверняка не подают!» Найту стало стыдно за свое обжорство, и он помотал головой. «Нет-нет, я сыт. Я все же надеюсь, что для второго осталось немного места», — лукаво улыбнулся господин Миккин, безошибочно определив, что до сытости мальчику еще далеко. Мона принесла чистые тарелки, теперь плоские, и на подносе три прямоугольных керамических блюда. Из первого женщина зачерпнула свежего овощного салата, аккуратно раскладывая его сначала на тарелках мужчин, а затем на своей. Из второго специальной длинной ложкой ловко поддела истекающие золотистым соком кусочки мяса, которыми полукругом обложила ровненькие горки салата, после чего сдобрила салат подливкой. С третьего блюда Мона подцепила щипчиками прямоугольные коричневые ломтики какого-то странного пористого вещества и уложила их на маленькие блюдечки справа от тарелок. Найт завороженно любовался движениями Моны, удивительно легкими, ловкими и грациозными. Она действовала, казалось, безупречнее робота-сборщика на автоматизированном машиностроительном заводе. Какая изумительная дрессура! Такие самочки наверняка доступны в оазисах только по предварительному заказу. «Приятного аппетита», — сказал господин Миккин, беря нож и вилку. «Правда, натуральное мясо мы покупаем только по праздникам, но клонированная биомасса в руках Моны превращается в нечто совершенно особенное. МГУ», — искренне подтвердил Найт с набитым ртом. Мона смущенно улыбнулась. «Вообще, несколько веков назад», — начал господин Миккин, съев часть салата и небольшой кусочек мяса, пищевые традиции предков урийцев и имперцев разнились. В Эура, то есть тогда еще Европе, мясо было принято есть с салатом или овощами, а также рисом, а то и кислой капустой. В стране, на большей части территории которой позднее возникла империя, мясо ели в основном вместе с картофелем, гречневой разваренной крупой или даже с отдельным блюдом из яиц, воды и перемолотых в муку злаков, как же оно называлось, макароны, негромко подсказала Мона. Точно, обрадовался господин Миккин. Впрочем, на юге Эура до сих пор сохранилась традиция приготовления похожего блюда с мясным фаршем и соусом из томатов. Спагетти. Мона умеет их готовить. Женщина зарделась, точно услышала самую лестную похвалу. «Мне почему-то больше нравится традиция сочетать мясо с овощами», — продолжал историк, работая ножом. «Хаем. Наверное, потому что во мне больше эурийской крови. Но вот что я хаем, позаимствовал у предков русийцев и шамбалийцев. Это хлеб. Он взял с блюда кусочек того самого странного пористого вещества, разломил пополам и откусил небольшой кусочек, словно в задумчивости. Жестом предложил Найту угоститься. Мальчик послушно взял один кусочек и себе. Откусил, замер и принялся медленно, вдумчиво жевать, прислушиваясь к своим ощущениям. На вкус это было нечто непривычное. Чуть солоноватое, почти нейтральное по вкусу, с каким-то нематериальным внутренним теплом. «Это удивительно», – прошептал мальчик. Историк просиял. «Когда-то это был самый простой и самый необходимый продукт в культуре наших предков. Доподлинно неизвестно, но есть мнение, что исчезнувшие монголоидная и негроидная расы не придавали хлебу такого значения. Наши же предки и предки русийцев употребляли хлеб практически с любой пищей, особенно этим славились русские. К хлебу у них было практически сакральное отношение. Плох обед». «Коли хлеба нет каша, матушка наша, а хлебец ржаной, отец наш родной без хлеба куска везде тоска не трудится, хлеба не добиться наконец, хлеб всему голова и многое другое», такие бытовали в их обществе поговорки. Хлебом называли не просто блюдо, а любую пищу, саму жизнь. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь», говорили они, обращая взоры к небесам. «И что, хлеб с неба падал?» Рискнул задать вопрос Найт. «Нет, что ты?» Засмеялся господин Миккин. «Это они так молились». Найт нахмурился. Он решительно ничего не понимал. «Молиться, это значит готовиться к смерти, глядя в глаза своему будущему убийце. Те так и приказывают обычно. А теперь молись. Причем тут русийцы, их предки, хлеб и небеса. Дорогой, ты совсем запутал мальчика», Мона прикоснулась к ладони хозяина. «Дай ему доесть спокойно, а потом все подробно объяснишь ему в гостиной, за чаем». Господин Миккейн улыбнулся ей в ответ и последовал совету. Глава 11. Через полчаса мужчина и мальчик сидели в удобных креслах в большом помещении, стены которого были оклеены узорчатой бумагой или тканью, Най никак не мог разобрать. Высокие окна были задрапированы тяжелыми портьерами, никаких жалюзи или матовых стеклопластиковых панелей. Оба кресла располагались перед самым настоящим камином, между ними красовался маленький столик из натурального дерева. Хотя не исключено, что и из удивительно качественной имитации этого природного материала. У стен стояли высокие стеллажи со старинными книгами. Просто невероятное количество, не меньше 50. На стенах висели такие же картины, как и в коридоре, ведущем в ванную. Господин Миккейн дал Найту время вдоволь поразглядывать диковины. Потом Мона принесла ароматный чай в маленьких чашечках, блюдце с пастилой и крекерами, а сама уселась в уголке на диванчике и принялась вязать что-то, судя по уже вполне угадывающейся форме, свитер. Найт уставился на нее. Он никогда не мог предположить, что вязать можно руками, а не задавать программу для автомата. Мона почувствовала взгляд, подняла глаза и улыбнулась. Най поспешно отвернулся. Смотреть на чужую самку невежливо и вообще предосудительно. Господин Миккейн вдруг нарушил тишину. «Я заметил, ты очень хорошо воспитан, Найт. Редкое качество для мальчика, обучающегося на боевом отделении. Признаться, я был удивлен твоими манерами. Кто научил тебя этикету?» Найт напрягся и с усилием проговорил после паузы. «Один, добрый человек. А разве он не рассказал тебе про искусство прошлого? Ты смотришь на картины так, будто видишь их впервые». «Это так», — кивнул Найт. «Мой опекун не посчитал нужным обучить меня азам истории». «Странно», — покачал головой историк, отхлебывая из чашечки. «Впрочем, этот пробел твоего образования могу восполнить и я. Конечно, если хочешь». «О, господин учитель, конечно же, хочу», — воскликнул Найт. «Что ж, выбирай, о чем ты хочешь узнать в первую очередь». Господин Миккейн жестом указал на картины и фотографии на стенах. Найт растерялся, протягивая руку то к одной картине, то к другой, приоткрывая рот, но тут же поворачивался в другую сторону. Ему очень хотелось узнать сразу все обо всех этих артефактах прошлого. «Ты не последний раз у меня в гостях, Найт», — заверил господин Миккейн, «так что постепенно ты узнаешь что-то о каждом из этих произведений искусства. Ну тогда, вот это, хм». Господин Миккейн поставил чашку на столик и скрестил на груди руки. «Интересный выбор. Впрочем, неудивительный для будущего киборга. Итак, художник начала середины 20 века до ядерной эпохи Отто Дикс и его масштабное полотно, полиптих под общим названием «Война». Подобно средневековым многостворчатым алтарям, он написан на дереве. С одной стороны, изображенное на картине очень реалистично, а с другой, очень символично, что роднит Дикса со знаменитым художником-мистиком еще более отдаленного прошлого, Иеронимусом Босхом. В центральной части войны изображено как будто царство смерти. Справа марширующие солдаты кажутся призраками. Мы можем догадаться, что художник хотел сказать. Они обречены на гибель. Над ними уже реет призрак смерти. Может быть, он изображен в виде вот этого трупа, повисшего на колючей проволоке. Смотри, он как будто летит над полем, усеянным мертвыми телами. В нижней части в повалку лежат все те же мертвецы. Как итог, как черта, которую подводит война под человеческой жизнью. Все это художник видел и переживал лично. Он участвовал в войне, и она навсегда изменила его. «Страшно», – прошептал Най после паузы. «Неужели он пережил пыльную войну?» «Нет, что ты. Отто Дикс жил за 3 столетия до ее начала. Это полотно было написано в промежутке между Первой и Второй мировыми войнами. Человечество считало, что ничего страшнее уже не произойдет. Развязав пыльную войну, оно поняло, что ошибалось. Сейчас вряд ли случится что-то столь же масштабное и разрушительное. Человечество напугано до чертиков. Рискну предположить, что оно наконец-то чему-то научилось». Най медленно кивнул. Потом выбрал совсем мирную, хоть и простенькую, картину. «Леонардо да Винчи», нараспев произнес историк, и звуки диковинного древнего имени показались Найту настоящей музыкой. Его знаменитая «Мона Лиза» или «Джоконда». Пожалуй, одна из самых загадочных картин прошлого. Вокруг нее родилось множество легенд. Например, существовало мнение, что на картине изображен юный ученик Леонардо, или что это своеобразный автопортрет художника, или что у дамы были очень плохие зубы, потому-то она и улыбается так сдержанно. А еще взгляд Моны Лизы всегда направлен на зрителя, с какой бы стороны он ни подошел к картине. И это более чем за половину тысячелетия до изобретения голограмм. Най встал, подошел к картине и некоторое время так и эдак крутился рядом с ней, приседал, подпрыгивал. Потом повернулся и воскликнул, широко улыбаясь. «Правда, она смотрит на меня, как голограмма, что бы я ни делал. А вот это нарисовал тоже Леонардо. Нет, это уже другой гений его эпохи, Микеланджело. Это фотоснимок фрески на потолке Сикстинской капеллы, сотворение Адама. Вместе с этой самой капеллой шедевр, к сожалению, утрачен во время пыльной войны. Наверняка это было величественное зрелище. Только представь себе, ты поднимаешь голову и видишь зарождение разума на земле, создание Богом первого человека. А этот жест, легкое касание рук персонажей картины, показывает вечную незримую связь человека с Богом. А кто такой Бог? Простодушно спросил Найт. Какой-то биолог, генный инженер. В какой-то степени да, усмехнулся господин Миккин. Пожалуй, это величайший инженер всех времен и народов. Я расскажу тебе о нем как-нибудь в другой раз, если захочешь. Это разговор не на одну встречу. Най послушно кивнул и медленно прошелся вдоль стены, разглядывая картины. Из сотен глаз на него с интересом смотрело само время, молчаливое и непонятое никем, только медиумами, подобными господину Миккейну. А вот это нарисовал тоже Леонардо, спросил Найт, осторожно прикасаясь к совсем небольшой застекленной фотографии, на которой был запечатлен мужчина с четырьмя руками и ногами. Да, это репродукция его рисунка. Витрувианский человек, тот самый, с которым я тебя сравнил на первой лекции. Значит, это образец человека. Полушепотом спросил Найт, разглядывая рисунок. Мужчина с суровым лицом как будто бы имел по две пары конечностей, одна из которых была прозрачной. Если представить, что изображены две позиции одного и того же тела, то с разведенными в стороны руками человек вписывался в квадрат, а с ногами, расставленными на ширину плеч, в круг. Скорее, это образец классических пропорций. В соответствии с сопроводительными записями Леонардо, этот рисунок был создан для определения пропорций человеческого тела, как оно описано в трактатах античного архитектора Витрувия. Этот рисунок многими рассматривался как символ внутренней симметрии человеческого тела и Вселенной в целом. Он является одновременно научным трудом и произведением искусства. Господин Миккин встал и приблизился к Найту. В прошлом искусство зачастую было частью науки. Сейчас оно стало разделом истории. Старое, доядерное искусство. У нас нет своего искусства, только медиа, реклама, беспредметные видеоролики, голографические миксы, развлекательные и новостные видеоблоги в сети, диджейские сеты, клубные танцы. Вряд ли последующие поколения будут так же тщательно разбирать их, как мы разбираем сейчас эти старинные картины. И в условиях сети, в которой скорее запомнит название ролика, чем его автора, вряд ли сохранятся имена мастеров. Да и кого можно считать истинным художником, если всю работу делают программы? Каждый может творить. Искусство обесценилось, стало массовым развлечением, безымянным, без всплесков гениальности, только со счетчиком просмотров. Значит, произнес Найт, от нашего мира ничего не останется. Что-то всегда остается, мягко улыбнулся господин Миккин. Давай не будем о грустном. Как тебе эта картина? Забавно ведь, как часто в прошлом изображали женщин. Они разговаривали еще очень долго, пока Найт не задремал, свернувшись калачиком в кресле. Сытная еда, тепло и доброжелательная атмосфера разморили его. Но вдруг посреди какого-то светлого и приятного сна точно выросли мотки колючей проволоки. Ощущение холодной шершавой лавки, упиравшейся в ребра, чужие жесткие пальцы, вцепившиеся в волосы и терзающие его тело. Вдруг все исчезло, и Найт увидел, как Дел раскидывает в стороны его обидчиков. Только, как это часто бывает во сне, он отличался от себя реального необыкновенной красотой и силой, он даже казался старше. И вот он повернулся к спасенному мальчишке и улыбнулся, как Мона Лиза. Найт открыл глаза, сладко потянувшись, и обнаружил себя лежащим на диване, на котором совсем недавно Мона вязала свитер. Сейчас в гостиной никого не было. только молчаливо наблюдали за ним картины. Найту стало стыдно, что он так злоупотребляет гостеприимством учителя. Быстро поднявшись и пригладив волосы, Найт как можно тише и незаметнее покинул комнату. Но на пороге квартиры его окликнула Мона. «Вы уже уходите, молодой господин? Может быть, позавтракаете?» «Нет, спасибо», Найт был несколько удивлен тем, как изменилась манера общения Моны. Теперь она ничем не отличалась от обитательниц гарема его отца, разве что внешним видом, все таким же сереньким. «Господин Миккейн уже уехал. Да, переложил вас на диван и приказал вас не будить. Вот черт, я наверняка проспал все на свете». Найт кинулся в холл и стал торопливо одеваться. «Простите меня, молодой господин, но мне хозяин приказал вас не будить», — сокрушенно заголосила женщина. Найт повернулся к ней и сказал успокаивающим тоном: «Все в порядке, Мона, я не сержусь». «О, благодарю вас, молодой господин, Мона», — произнес Найт негромко, — «что с тобой? Вчера ты вела себя совсем иначе. Мой хозяин требует, чтобы я так себя вела. Я стараюсь угодить ему, не то он сдаст меня обратно в оазис». Найт помолчал, потом уверенно заявил: «Господин Миккейн не сдаст. Когда он вернется, передай ему, пожалуйста, мою благодарность за гостеприимство. И тебе тоже большое спасибо за угощение». Он улыбнулся, но на лице Моны отразилась растерянность, почти испуг. Найт вышел из квартиры и поспешил к ближайшему транспортному терминалу. Однако вечером мальчик вернулся вместе с учителем к нему домой. Господин Миккейн остановил его в коридоре после лекции и напомнил, что уговор был не на один вечер. До самых летних экзаменов Найт фактически жил у своего учителя, почти не видясь с однокурсниками. Он только краем уха слышал, что Капа хлопотал, поднял нужные связи, и Баффи перевели в другой блок, а Грайда вроде бы близнецы отделали так, что он надолго забыл о приставаниях к другим мальчишкам. Постепенно воспоминания о происшествии в раздевалке стерлись из памяти Найта. Он блестяще сдал экзамены и перешел на четвертый курс. Лишь одно осталось в голове Найта: смуглый, яркий Дилейт Ли Бен, спасающий его от Грайда. Образ этого колючего буки никак не хотел покидать воспоминания альбиноса. Постепенно воображение добавляло Дилейту новые черты, превращая его из агрессивного задиры в смелого, благородного, сильного героя. И вот, на 14-м году жизни Найт осознал, что впервые влюбился. Глава 12. Найт был так увлечен просмотром новой диковины, старинных записей музыки и танцев до ядерной эпохи, что даже вздрогнул, когда в прихожей господина Миккейна раздалась мелодичная трель звонка. «Мона, кто там?» Историк высунулся из комнаты. «Это к тебе, дорогой». Мона почему-то была бледна и несколько растеряна. Найт заволновался, но учитель похлопал его по плечу, успокаивая, и вышел из комнаты. В холле, чуждый всему окружению, стоял киборг, генерал Агласис Шипта. Сейчас он был в штатском, средней длины френч, брюки вместо галифе, высокие сапоги, перчатки. Но господин Миккейн не обманывался этим мирным видом. «Добрый вечер, господин генерал», — спокойно и вежливо поприветствовал гостя хозяин дома. «Проходите, не откажитесь от чая». «Добрый вечер, господин учитель. Благодарю, но я по одному очень неоднозначному вопросу. Нас не должны слышать. В таком случае пройдемте ко мне в кабинет». Через минуту они оба сидели на диване в небольшом помещении, заставленном деревянными книжными шкафами, на столе дымились две чашки чая, к которым никто не притронулся. «Я начну с сути и постараюсь говорить кратко», — произнес генерал. «Вы, вне всякого сомнения, выдающийся преподаватель, один из лучших в империи. Но в последнее время о вашем недопустимом поведении столько кривотолков, что они дошли даже до меня». Господин Миккейн снял очки, медленно протер их фланелевым платочком и, надевая обратно, проговорил: «Я не вполне понимаю вас. В последнее время я не нарушал никаких правил и даже лекции стал вести наиболее приближенно к программе. Так сказать, убрал от себя тяну, как изволила выразиться дирекция Академии. Это не связано с вашей профессиональной деятельностью», — мотнул головой киборг и, зачем-то оглянувшись на плотно запертую дверь, проговорил тише: «Это касается вопросов морали». По лицу историка несложно было догадаться, что он до сих пор ничего не понял. Вздохнув, генерал заявил напрямик: «Ваши, отношения с неким Найтом, курсантом младшей ступени боевого отделения. Мальчику ведь нет даже 15. И что, Вы считаете, что 14-летний подросток не в состоянии усвоить некоторые дополнительные сведения об истории страны и мира? И тут вдруг до господина Маккейна дошло. Он рассмеялся. Ах, простите, кажется, понимаю, какие такие отношения вы имеете в виду. Боже мой, это же надо было додуматься. Пока господин Маккейн смеялся, потирая переносицу, киборг молчаливо ждал. Я могу заверить вас, господин генерал, отсмеявшись, сказал историк серьезным тоном, что с Найтом меня связывает только отношение учитель-ученик, но никак не что-то порочащее честь Академии. Могу даже согласиться на процедуру нейросканирования, если это вас убедит лучше. Генерал помолчал. Поймите, господин Маккейн, дыма без огня не бывает. Мальчик фактически живет у вас. Вы выказываете ему особое расположение. Многие видели, что видели, что я кладу руку ему на плечо или глажу по голове. Боже, ведь это же просто обычные отеческие жесты, воскликнул историк. Най напоминает мне меня в юности. Мой родной сын еще слишком мал и находится сейчас далеко от дома, в интернате столицы. Я его практически не вижу, причем это не мое решение, а правило учебного заведения. Не мудрено, что я нашел себе достойного воспитанника. Найт – исключительный умница, и я, признаться, заранее скорблю о его участи. Ему не киборгом бы стать, а управленцем или, еще лучше, ученым. А у тех, кто распускает грязные слухи, один секс на уме. Весь этот мир просто помешан на сексе. И людям гораздо проще и приятнее поверить в педофилию, чем в передачу опыта от старшего младшему. Ну как в античности. Я тоже изучал историю в академии, глухо отозвался генерал. Вы привели не вполне удачный пример. Вспомните, что еще связывало учителей и учеников в античные времена. Да, пожалуй, и правда неудачный пример, нервно усмехнулся историк. То, что Найт демонстрирует более высокие интеллектуальные способности, чем требуется на его курсе и отделении, еще не говорит о том, что он растрачивает жизнь впустую. Киборг тоже может уметь не только разносить противников в клочья, но и думать, с достоинством продолжил генерал. Этот мальчик вырастет киборгом. У него нет иной дороги. Жаль. Действительно жаль, вздохнул господин Маккейн. И я все-таки рискну напомнить вам о приличиях. Не сочтите оскорблением. Я могу вам поверить, как взрослый разумный человек взрослому разумному человеку. Но общественность и другие дети. Понимаете? Мне осталось недолго. Через 2 года, если вдруг не погибну при каких-нибудь обстоятельствах, за мной придут стиратели. И я больше не смогу следить за судьбой Найта. Я не хочу оставлять его совсем одного, беззащитного перед толпой злобных малолеток, которые будут тыкать в него пальцами и жестоко дразнить. Хватило и того случая, о котором Академия до сих пор судачит на все лады. На счастье этого Грайда, я был в отъезде. Иначе я не знаю, что бы я сделал. Вы же можете вызвать новую волну враждебности. Поймите, все выглядит именно так, будто вы совратили мальчика. Господин Маккейн выслушал все спокойно и внимательно. Помотал головой. Я его пальцем не тронул. Верю. Но прошу вас перестать так открыто демонстрировать ему свое расположение. Пусть мальчик вернется обратно в общежитие. Пусть будет как все. Он никогда не будет как все. Пусть хотя бы попытается. У него не получится. Вы хотите сломать ему жизнь? Резко спросил господин Шипта. Жизнь ему сломал его высокопоставленный отец, упрятавший сына в академию, с глаз долой, от себя подальше, чтобы не дискредитировать себя, уродцем. Вдруг вспылил историк. И с его стороны очень недостойно запрещать сыну носить свою фамилию. Най не должен называть фамилии отца, напряженно проговорил киборг. Что же это за фамилия такая? Уж не и. Генерал метнулся вперед, прижав широкую пятерню к рту господина Маккейна. Тот замер, вытаращившись на так молниеносно оказавшегося рядом киборга. «Простите», — убрал руку тот. «Это ваша паранойя?» — покачал головой историк. «Уверяю вас, в моем кабинете нет жучков и камер наблюдения. Вам надо научиться дышать чуть свободнее. Мы все давно забыли, что такое свобода», — генерал отступил на шаг. «Прощайте, господин Маккейн. И прошу прощения за те мои слова, что могли ненароком оскорбить вас». Он четко склонил голову и прошагал к выходу. Господин Маккейн поспешил следом, чтобы проводить гостя согласно этикету. Но генерал уже покинул квартиру и прикрыл за собой дверь. Мона смотрела на мужа перепуганными глазами, робко притаившись за расписной деревянной ширмой. Господин Миккин ободряюще улыбнулся ей и сказал: «Все в порядке, дорогая». С этими словами он вернулся к Найту, который все так же сидел на полу перед огромным плоским экраном, на котором, слегка вздрагивая от помех, возникших при перегонке старинного формата в современный, танцевали крошечные человеческие фигурки, вроде бы женские, в белых одеждах и диковинных юбках. «Собственно, это и есть классика», — сказал господин Миккин, привалившись плечом к дверному косяку, «а вовсе не та музыка, что сохранилась с 22-23 веков. Сейчас так не танцуют». Найт задумчиво следил за тонкими ножками, опиравшимися на самые кончики носочков. «Тебе нравится? Мне больше всего вот это понравилось». Найт быстро провел ладонью над чувствительной панелью в углу экрана. Всплыло меню. Спустя несколько манипуляций запустился проигрыватель аудиофайлов. Разумеется, старая запись не могла сравниться по частоте и качеству звука, по сбалансированности частот и глубине басов с современными сетами самого захудалого диджея из самого затрапезного клуба. Но необыкновенная динамика, стремительность, взрывная, нервная мелодия, которая налетала, словно ледяной ветер, и стихала, все это поразило Найта до глубины души. «Зима», — задумчиво произнес господин Миккин. «М». Повернулся к нему Найт. «Антонио Вивальди, времена года». «Зима, да, зима», — проговорил Найт, снова повернувшись к черному экрану, на котором мерцал список воспроизведения. Древние музыканты имели большую власть над звуком, чем современные. Тогда, много веков назад, люди умели облекать в музыку движение души, дыхание природы, свои мысли, страхи и мечты. Найт, господин Миккин присел на корточки перед Найтом и взял его за руку. «Нам нужно договориться кое о чем». Альбинос смотрел на него во все глаза, приготовившись ловить каждое слово. От напряжения легкое косоглазие даже стало чуть заметнее, и учитель увидел в его взгляде притаившийся страх. Никому не нужный, брошенный ребенок, который наконец-то нашел пристанище. И пусть этот ребенок уже сейчас почти одного роста со своим учителем, а постоянные тренировки и инъекции, моделирующие мышечную массу, превратили тщедушного болезненного подростка в стройного, мускулистого юношу, который может вызывать скорее восхищение, чем жалость. Все же господину Миккину стало жаль Найта, но он нашел в себе силы сказать: «Давай ты будешь приходить ко мне не каждый день, а строго по субботам». «Ох, конечно же, я и так злоупотребляю вашим гостеприимством». Найт вскочил было на ноги, собравшись немедленно распрощаться, но учитель жестом остановил его. «Я не гоню тебя, если хочешь, заночуй сегодня в комнате моего сына, как обычно. Это просто на будущее». «Благодарю вас, господин учитель», — широко улыбнулся мальчик. Господин Миккин кивнул и встал. Потом постоял рядом с учеником, пока тот, не отрываясь, смотрел на танец маленьких лебедей, и незаметно вышел. Глава 13. «О, кто почтил нас, смертных, своим присутствием!» Широко развел руки в стороны Делеют, когда Най переступил порог спальни пятого блока. Сердце Альбиноса вздрогнуло и затрепетало. Он решил, что Дел раскрыл объятия, но это была просто шутка, ерничанье. «Нагулялся, ваше высочество», — продолжал Делеют, плюхнувшись на кровать и заложив руки за голову. «Да только ты так долго в общаге не появлялся, что не в курсе последних событий. Пятый блок поредел немного после лета, и теперь нас наконец-то распределили по возрасту. В этой спальне одна мелюзга, а тебе в соседнюю. Ты у нас теперь большой четверокурсник». Най продолжал мяться на пороге, теребя лямки казенного матерчатого рюкзачка. Теперь он заметил, что в помещении и правда не было никого старше 12 лет. Попалось даже несколько совершенно незнакомых лиц, первокурсники этого года. В образовавшуюся паузу к Найту подскочил Бифан Худжин, только что вышедший из душа, крепко обнял его и радостно воскликнул: «Ура, ты вернулся!» «Ненадолго», — к Найту приблизился тот. «Ну, чего встал-то? Тебе в соседнюю спальню». Найт посмотрел поверх его головы на Делейта, но тот таращился в потолок, как будто ничего интереснее в жизни не видел. Найт удрученно вздохнул, потрепал Бифанта по голове, отвернулся и ушел. В соседней спальне, в шестом блоке, Найту оказался знаком только К, поприветствовавший его легким кивком и нейтральной улыбкой. Близнецы Чейз и Долари остались в пятом блоке. Найт поздоровался со всеми присутствующими, затем спокойно прошагал к одной из свободных коек и стал складывать в тумбочку свое немудрящее имущество. Он вел себя не в пример увереннее, чем при поступлении в академию. Казалось, это случилось 100 лет назад. «Ты, кстати, в госпиталь заходил?» — спросил Ка, отложив книгу. «Нет, а зачем? Со мной все в порядке». «А, ну да, ты не в курсе, прогульщик. С будущей недели вшивки начинаются, надо пройти обследование. Или ты забыл, что учишься на боевом?» Найт сглотнул. Ему показалось, что его жизнь приближается к крутому повороту. «После этого поворота ничего не будет как прежде. Спасибо за напоминание, я обязательно схожу». Вдохнув, Найт взял кабель и отправился в мнемотеку. Ему хотелось немного привести мысли в порядок. В этом ему помогало трехмерное моделирование, которому он успел научиться во время незапланированных каникул в доме господина Миккейна. Стандартные вшивки производятся за счет государства, и курсант не имеет права выбора, для всех первый набор един. Это уберегало излишне горячных юношей от операций, которые их организм, пока еще слабо приспособленный, мог попросту не вынести. Самыми первыми вшивались нейроблокираторы, помогавшие лучше переносить боль от будущих имплантатов и перегрузок. Затем наступал черед оптимизаторов памяти, чувств и скорости мыслительных процессов, постепенно вшивались более и более объемные мнемокарты, а также мнемопорты, обеспечивающие наиболее эффективное управление компьютером и оперирование полученной информацией. В среднем к 5-6 курсам мальчики получали также несколько стандартных имплантатов боевой группы, что превращало их уже на 70% в машины и давало право называться киборгами. Но черную полоску на нижней губе, спрессованный штрих-код, ставили уже при самой первой, собственно, киборгской операции. Найт стоял перед зеркалом в светлой, просторной палате, в которой кроме него дожидались в своей очереди еще несколько мальчишек 13-леток и задумчиво рисовал себе знак киборга где-то раздобытым маркером. Казалось, от этой простой линии меняется все лицо. Полоска. Всего лишь полоска. Ее вид гипнотизировал. В зеркале как будто кто-то другой. Остальные будущие киборги вели себя более возбужденно. Они наперебой хвалились своими вшивками тяжелой группы, которых не было еще и в помине. Каждый представлял, как круто он вошьется и как мало в нем останется от человека и как все будут тыкать пальцем в его сторону и восхищенно вздыхать. Смотрите, это же киборг. В одной палате находились как четверокурсники, так и третьекурсники. Согласно правилам и установленным стандартам, вшивки производились в зависимости от возраста, а не от курса. Всем мальчикам исполнилось полных 13 лет, а 13 подчас исполнялось третьекурсникам в самом начале учебного года. Если бы Найт поступил в академию в 10, то его точно так же вшивали бы на третьем, но третий он перепрыгнул. 13 ему было фактически на втором. Если бы не его адаптация, то Найт стал бы первым вшитым второкурсником за всю историю Академии Браксы. Впрочем, и без этого уникальности Найту хватало. В палате многие были о нем наслышаны, хотя знакомых лиц мальчик не увидел. Некоторые называли его достопримечательностью, не так давно бытовавшей кличкой. Найту чудилось, что он может физически ощутить любопытные взгляды. Через равный промежуток времени молодой медбрат заходил в палату, вызывал очередного мальчика и уходил с ним. Что-то было пугающее в этом, хотя оставшиеся прекрасно понимали. Сокурсников после операции переводят в другую палату. Никто не мог припомнить, были ли в ближайшее время случаи неудачных операций по вживлению блокираторов. Всем хотелось верить, что таких случаев не было и не будет. Очередь Найта наступила, казалось, через целую вечность, хотя на самом деле, через пару часов. Медбрат вызвал его без фамилии. Найт и, положив руку ему на плечо, увел по узкому светлому коридору в небольшую стерильную операционную. Блокираторы, маленькие псевдоорганические чипы, вживлялись под общим наркозом в определенные участки мозга через крошечные отверстия, просверленные в черепной коробке. Операция считалась такой же простой, как удаление аппендицита, но все же молодым кибербиологам ее не доверяли. Как-никак, воздействие на мозг.